Как и предполагал краб, Петя Храпов обернулся часа за три. С ним пришли Ломоть и Копыта, новый бригадир вместо сгинувшего в зоне Сыча. Ломоть без разговоров протянул мне объемный рюкзак. Я взвесил его в руке. Не пожадничал. В ответ протянул один телефон. На другом нажал воспроизведение сделанной записи. Смотрящий несколько секунд вглядывался в треснувший экран, потом нажал стоп и аккуратно засунул мобилу в карман. На второй то же самое, сказал я. Вечерело. Я старался держаться в тени большого куста шиповника, но помогало это мало. Один раз глянув, Ломоть заметно содрогнулся и старался больше на меня не смотреть. «Ты, я так понял, решил на вольные хлеба перебраться?» — сказал он. «Чем кормиться собираешься, дупло пенечки? Охотой? Или на подножный корм перейдешь?» «Сколько нужно артефактов за такой вот рюкзак?» — спросил я. «Три!» — тут же сказал Ломоть. Он ждал такого вопроса. «Или два, но редких, типа болотного огонька». «В одиночку за целую тройку пахать?» — возмутился я. «И принцип такой. Артефакты утром, хавчик вечером». Ломоть будто не услышал мое замечание. «Его же еще собрать нужно». Я собрался было послать его по известному адресу, но смотрящий не дал мне и рта открыть. «Это не я тебя за горло беру». Дятлов поднял норму на 50%. Киров под него роет дупло пенечки. Он уже кроме своего и восточный лагерь курирует. Теперь хочет нас к рукам прибрать. А там и северный под его начало перейдет. Представляешь, что за житуха начнется? У Дятлова один шанс усидеть на стуле, повысить добычу. Так что ни одному тебе норму задрали, дупло пенечки. Усек. Кроме того, тебя уже в списках нет. В этот раз я собрал хавчик из резерва. В следующий раз придется у честных бродяг пайку половинить. А начни я химичить со списком личного состава, дупло пенечки, стукачи тут же донесут. Тогда ни тебе, ни мне не поздоровится. По команде смотрящего Петя помог напарнику подняться, и они в обнимку отправились в сторону лагеря. На прощание краб только кивнул мне и получил ответный кивок. Весь наш разговор Копыта топтался метрах в пяти за спиной у Ломтя. Он очень меня боялся, отчего ему до дрожи, до потных рук хотелось достать из кобуры на спине помповуху. Видя его состояние, я постарался закруглить разговор. Как и я, Ломоч считал, что мне не стоило появляться в Западном. Мы договорились, что сигналом, что я прошу о встрече, будет столб дыма днем и свет костра ночью, видимые из лагеря. После чего разошлись каждый в свою сторону. Точнее, Ломоть и Копыта зашагали в сторону лагеря, а я присел у костра. Неподалеку хрустнуло. Оставленный проследить за мной Копыта наступил на сухую ветку. Ну что ж, подождем, пока стемнеет. Я-то аномалии вижу, а вот мой соглядатый нет. Вряд ли он рискнет идти за мной в потьмах. Я заглянул в рюкзак. Сверху лежали две плитки шоколада. То-то детям радость будет. Значит, три артефакта за примерно трехдневный паёк. Грабеж, конечно. Как рассказывал Жора Речица, по ту сторону одна медуза за 500 евриков в лед уйдет. А на такие деньги я 2 месяца безбедно смог бы жить. С другой стороны, мне сейчас и поиск, не поиск, а так, прогулка по грибы. И торговался я с Ломтем чисто из принципа. Да еще, чтобы он совсем мне на шею не сел. Но все равно, через пару недель норму он задерет. Попытается, по крайней мере. Так что лишний раз нельзя показывать, до какой степени он меня за горло держит. Я очнулся от мыслей. Вокруг, мешаясь с дымом костра, клубилась темнота. Пора. Взвалил на плечо рюкзак и поковылял по дороге в сторону Колпаков. Отойдя метров на 50, я услышал, как сзади матерится Копыта. Он потерял меня из виду и теперь тщетно пытался разыскать мои следы. Я ковылял себе и ковылял, а он все топтался у костра, боясь шагнуть в темноту. В отличие от меня, Копыта аномалии не видел. И легко мог влететь в одну из тех трех, которые я успел миновать. «Не мой!» — наконец в полный голос позвал он. «Вернись! Разговор есть!» «Ага, вот прямо сейчас разбежался!» Я усмехнулся и зашагал себе дальше.